Есть какая-то соблазнительная, но чересчур тревожная истина, а в словах короля какая-то скучная, но зато успокаивающая правда. «В том-то и дело, кролики», — сказал, волнуясь, задумавшийся, «что я ощутил все признаки гипноза, а удав меня даже не заметил. Значит, я сам своим страхом внушил себе гипноз». «Гениально!» — воскликнул какой-то кролик из толпы и, ударив себя лапой по лбу, замертво упал. Бедная его голова не выдержала этой мысли. В толпе возник некоторый переполох, впрочем, не опасный для продолжения сходки. Убедительность примера, который привел задумавшийся, повергла кроликов, несмотря на жертву, в большое ликование. «Первые плоды нового учения!» — крикнул находчивый, когда выносили кролика, умершего от силы собственного прозрения. Но на его слова никто не обратил внимания. «Здорово! Здорово! Здорово!» — скандировали теперь кролики. «Да здравствует наш освободитель!» «Это еще надо доказать!» — закричал король, вскакивая. «Почему он уверен, что сам себя загипнотизировал? Только потому, что косой прошел мимо него своим слепым профилем. Пусть мой ученый выступит и объяснит задумавшемуся, что произошло с научной точки зрения». Тут кролики постепенно замолкли, и из толпы допущенных к столу выступил главный ученый. И, дождавшись тишины, произнес: «Конечно, сообщение задумавшегося представляет немалый научный интерес». Кролики на его слова ответили восторженным гулом. «И хотя наша сходка затянулась допоздна, — продолжал главный ученый, — еще рано делать какие-либо выводы. Но что же могло произойти во время предполагаемой встречи задумавшегося с косым, или, выражаясь нашим научным языком, слепым на один глаз удавом? По-видимому, наш дорогой коллега, задумавшийся, к нашему общему счастью прошел перед отключенной от зрительных впечатлений частью профиля удава. Только поэтому он остался жив, ибо смертоносные гипнотические лучи действующего глаза оказались в стороне от нашего возлюбленного коллеги, что послужило ему поводом к столь легкомысленным выводам относительно гипноза». «Держат там всяких коллег», — пробормотал король, слушая ученого и кивая в знак согласия головой. «Нет, дорогие мои кролики», — продолжал ученый, — «гипноз пока еще страшное оружие наших врагов. Только следуя таблице размножения, разработанной нашими учеными при личном участии короля, мы можем победить удавов. Помните, изучайте таблицу размножения, и будущее кроликов будет достойно цветной капусты». Речь ученого тоже показалась кроликам убедительной, но все-таки большинство кроликов было настроено в пользу задумавшегося. Кстати, суть таблицы размножения заключалась в том, что кролики, размножаясь с опережением удавов, уменьшают риск каждого отдельного кролика настолько, насколько кроликов будет больше, чем удавов. Из этой таблицы следовало, что в будущем шанс встретиться с удавом у каждого кролика станет, уменьшаясь, стремиться к нулю и, в конце концов, достигнет его и даже превзойдет. Поэтому кролики очень любили размножаться. Но сейчас настроение кроликов было в пользу задумавшегося.